вот эта песня. Опять над головой костер качает дым, бредет сквозь лес в обнимку с песней тишина. А мы идем искать ровесников следы, тех самых, что на четверть века старше нас. А мы идем искать ровесников следы, тех самых, что на четверть века старше нас. Им больше не стареть и песен им не петь, и что на сердце никому не высказать. Последние слова наткнулись на свинец, и не над теми обелиски высятся. Над ними то весна, то ветер ледяной, лишь были в летах сплетается с легендами. Ребят не воскресить ни бронзы орденов, ни песни, ни муаровыми лентами. Ребят не воскресить ни бронзы орденов, ни песни, ни муаровыми лентами. А им хотелось жить семи смертям назло, семь раз не умирают, дело верное. Вперед и стали в рост, и шли на танки в лоб с винтовкой образца 91-го. Давно отмыта гарь, развеялись дымы, и временем земные раны сглажены. Мы ищем на земле ровесников следы, пусть вечные огни горят для каждого. Мы ищем на земле ровесников следы, пусть вечные огни горят для каждого. Нам в памяти хранить простые имена, ни временем не смыть их, ни обманами. Нам в памяти хранить и чаще вспоминать, ровесники, не быть вам безымянными. Па-па-па-па, па-па-па-па-па, па-пам-па-пам. Когда меня спрашивают, какая ваша самая любимая песня, я отвечаю, что песня Арика Крупа «Хочется жить». Как предыдущую песню, так и песню «Хочется жить» вы можете услышать в первом номере журнала «Кругозор» за 73-й год. Там есть обе эти песни, но я об этом еще скажу. А все-таки. Все-таки хочется жить, даже когда окончательно ясно, что созданные тобой миражи скоро погаснут, скоро погаснут. Гаснут, и значит, начало пути. Снова ты брошен, а путь давно начат. Трудно все-таки надо идти. Хочется жить, даже если ты плачешь, хочется, хочется жить. А все-таки, все-таки хочется петь, даже когда в сердце песням нет места, только не сдаться бы, только б успеть, спеть свою самую главную песню. Ставь против горя свою доброту, это, наверное, кое-что значит. Пусть даже песня застрянет во рту. Хочется петь, даже если ты плачешь, хочется, хочется петь. А все-таки, все-таки хочется взять мир окружающий в долг под проценты и на ладонях держа осязать спящих дыхание и пульс континентов, чтобы потом, раздавая долги, сердцем и памятью стал ты богаче, тратя себя, ты себя сбереги. Хочется взять, невозможно иначе, хочется, хочется взять. Хочется, хочется петь. Хочется, хочется жить. Что нам знакомые дома, когда из них друзья ушли, когда ты на краю земли, не может песня жить сама. Ты песню унесла мою, ее ты носишь в рюкзаке. Хочешь, я новую спою, пусть ее вниз по реке. Ты песню унесла мою, ее ты носишь в рюкзаке. Хочешь, я новую спою, пущу ее вниз по реке. Взлетит, как бабочка с руки, и долетит до синих гор. Она отыщет ваш костер, узнает ваши рюкзаки, согреет крылья у огня. Ее ты только подожди, она расскажет про меня, о том, что здесь идут дожди, согреет крылья у огня. Ее ты только подожди, она расскажет про меня, о том, что здесь идут дожди. Гитара без тебя молчит, а ты мне видишься во сне. Фильм на некрашенной стене, а по палатке дождь стучит. Нам 100 разлук на долгий срок, следы дороги на лице. И ждет с тобой нас 100 дорог и 100 свиданий в их конце. Нам 100 разлук на долгий срок, следы дороги на лице. И ждет с тобой нас 100 дорог и 100 свиданий в их конце. Песня называется «Метеостанция Ходота». За снегами в горах Ходота приютилась. В черных нитях антенн бьются флаги пурги. Нас на гребне вчера круговерть прихватила. И смеялась пурга: посиди, не беги. А сегодня в тепле у радистов сидим мы. Для согрева чаек, для души разговор. Отстучал на ключе, что положено, Дима. И течет разговор, и чадит беломор. Тих пока что эфир, еще время осталось. Хочешь чаю? Налей. Что грустишь ты? Да так, это просто в тепле разморила усталость. И сквозь окна мне в душу глядит Ходота. Что нас ждало вчера, я забыл половину. Память прячет минувших событий куски. Пьем чаек у людей, и при чем тут лавина? А что было вчера, белой ниткой в виски? Дать гитару? Давай. Я забыл про усталость, пел полярником песни до новой зари. А гитара чуть-чуть про тебя проболталась. Ты прости, я б не стала тебе говорить. Ты прости и гони прочь тревожные слухи. О живых и здоровых у нас не скорбят. До весны мне всего лишь неделя разлуки, и всего лишь неделя зимы до тебя. До весны мне всего лишь неделя разлуки, и всего лишь неделя зимы до тебя. Прощание с новогодней елью. Синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленый. Где-то по комнатам ветер прошел, там поздравляли влюбленных. Где-то он старые струны задел, слышится их перекличка. Вот и январь накатил, налетел, бешеный, как электричка. Мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили. Громко, громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг спешили. Даже поверилось где-то на миг знать в простодушье сердечном женщины той очарованный лик с лиц твоим празднеством вечным. Миг расставания и час платежа, день увиданья недели. Чем это стало ты нехороша, что они все одурели? И утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры, что же надежные руки свои прячут твои ухажеры? Нет бы собраться им время унять, нет бы им всем расстараться, но начинают колеса стучать, как тяжело расставаться. Но начинается вновь суета, время по-своему судит. И как Христа тебя сняли с креста, и воскресенья не будет. Ель моя, ель, уходящая олень, зря ты, наверное, старалась. Женщины той осторожная тень в хвое твоей затерялась. Ель моя, ель, словно спас на крови твой силуэт отдаленный, будто бы след уходящей любви вспыхнув неутоленный. «Прощание с Польшей» посвящена она польскому драматургу Агнешке Осецкой. Мы связаны, Агнешка, всегда одной судьбою. Прощание и прощение, и смех, и слеза, когда трубач над Краковом возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах. Когда трубач над Краковом возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах. Потертые костюмы сидят на нас привычно, и плачут наши сестры, как Ярославный след. Когда под крик гармонии уходим мы привычно сражаться за свободу свои 17 лет. Прошу у вас прощения за раннее прощание, за долгое молчание, за поздние слова. Нам время подарило пустые обещания, от них у нас, Агнешка, кружится голова. Над Краковом убитым трубач трубит бессменно, любовь его безмерна, сигнал тревоги чист. Мы школьники, Агнешка, и скоро перемена, и чья-то радиола наигрывает твист. Мы школьники, Агнешка, и скоро перемена, и чья-то радиола наигрывает твист. Свердловчанин Александр Дольский. Песня называется «Баллада об упавшей звезде». Мне звезда упала на ладошку, я ее спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко, я с такой летел высоты. И еще добавила, сверкая, словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невелика я умею делать много дел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить, я все время занимаюсь этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес, чтоб траву, как старь, косой косили, каждый день летали до луны, чтобы женщин на руках носили, не было болезней и войны, чтобы дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом, мудростью бы на сердце легла, чтобы у костра, пропахнув дымом, эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать. Говорил я долго, но напрасно, долго, слишком долго говорил. Не ответив мне, звезда погасла, было у нее немного сил. Одна из последних песен Александра Дольского. Называется она «Весенние сумерки». Как в сумерках красив весенний синий снег, седые облака краснеют по краям. Ты время не спеши, останови свой бег. Из дальнего окна доносится рояль. Ты время не спеши, останови свой бег. Из дальнего окна доносится рояль. И пальцы, спотыкаясь в музыке своей, не вытянут никак логическую нить. Прекрасней всех поет бездумный соловей. А сколько нужно мук, чтоб руки с сердцем слить. Все ближе, все точнее мелодии канва. Наверно, от повторов клавиши болят. А мне все веселее, светлеет голова, и музыка цветет, как вешние поля. А мне все веселее, светлеет голова, и музыка цветет, как вешние поля. Тремоло звучит, как жаворонка трель, качаются дубы аккордами ветров. И вот капелью нот запричитал апрель, и стелятся дымы в низинах от костров. У каждой жизни есть мелодия одна, ее берут у тех, кто музыкой богат, и учат много лет без отдыха и сна. Но сочинить свою труднее во сто крат, и учат много лет без отдыха и сна. Но сочинить свою труднее во сто крат. Давайте попробуем, Алёнушка. Алёнушка, Алёнушка, Алёна сероглазая, ты сказку мне, Алёнушка, рассказывай, рассказывай. Одним движением ресниц расскажет мне Алёна про стаи перелётных птиц под небом побелёным, над озером рябины качаются, качаются, а песни для любимых поются, не кончаются. Со лба откинув прядь волос, без слов поет Алена про запах сена, про покос, про полдень опаленный. А в меди медленной руки я вижу изумленно течение плавной реки в тени берез и кленов. Над озером рябины качаются, качаются, а песни для любимых поются, не кончаются. Алёнушка, Алёнушка, Алёна сероглазая, ты сказку мне, Алёнушка, рассказывай, рассказывай. О тридесятых странах, что все в родной сторонке, всю жизнь я слушать стану тебя, моя Алёнка. Над озером рябины качаются, качаются, а песни для любимых поются, не кончаются. Песня называется «Баллада о моем отце». Очень правильные слова я, наверное, сейчас найду. Гаснут окна в домах села, я окно не гашу, я жду. Ведь на этот тревожный свет по земле из конца конец. 20 лет, 20 долгих лет ты приходишь ко мне, отец. Ты такой же, как был тогда. И слегка только в серебре борода, только синий шрам у виска. Ты гитару свою берешь, я-то думал, берешь мою. Ты мне песни свои поешь, я-то думал, свои пою. 20 лет похоронная врет, 20 лет уверяет меня, что в снегах у карельских болот оборвалась твоя лыжня. 20 лет не летит над Днепром, над дорогой твоей голос твой, и пылится в архивах бронь, не использована тобой. Вдоль дороги твоей цветы, а над ней все гудки трубят, и, наверное, умер ты, чтобы я продолжал тебя. Только нет, похоронная врет, ты мне сам говоришь, не верь. Ты живешь, ты стоишь у ворот, ты уже открываешь дверь. Который звучит во многих спектаклях театров нашей страны. Песня называется «Терема». Ах, как трудно тебе, ах, как трудно, не хватает ни сил и ни слов, и обиды твоей голос трубный, громче всех на земле голосов, понастроила сама из надежд терема, вот и ищешь теперь своего того в толпе, своего, своего, своего того в толпе. Я совсем на него не похожий, я не смыслю в твоих теремах, я какой-то случайный прохожий, на тебя налетевший в потьмах. Понастроила сама из надежд терема, вот и ищешь теперь своего того в толпе, своего, своего, своего того в толпе. Нужно было тебе оглядеться, две руки мои прочь отвести, нужно вовремя было из детства подобающий возраст уйти. Понастроила сама из надежд терема, вот и ищешь теперь своего того в толпе, своего, своего, своего того в толпе. А бывают еще вот такие пародии. Где под солнцем юга ширь безбрежная ждет его подруга нежная. Ты повиди. Четвертую неделю огорчаю всю семью, ни крошечки не кушаю, ни капельки не пью. Мать бегает в аптеку, сестра ревет весь день, а пап то подымет, то выпустит ремень. А я весь как безумный забился под кровать. Купите мне гитару, серебряные струны, рублей за 20-25. Приехал дядя Костя, привез аккордеон. Приходит дядя Сеня, приносит саксофон. Старушка Пелагея корову продала, прислал пианино и сало 2 кило. А я весь как безумный забился под кровать. Купите мне гитару, серебряные струны, рублей за 20-25. Спасибо, тетя Пуля, спасибо, дядя Сень. Ты, пап, не волнуйся, надень назад ремень. Не суйте мне лекарства, не лезьте под кровать. Но купите мне гитару, серебряные струны, рублей за 20-25. Продолжая эту тематику. Это Владимир Турьянский написал песню «Посвящение Владимиру Семеновичу Высоцкому». Что это снова не то? Что это снова кошмары мне снятся? и опять по ночам кто-то матом ужасным орет, снова ищут меня, и какие-то хари троятся и глумятся во сне надо мною всю ночь напролет, будто я уж скакун, или больше того истребитель, или дикий кабан, из меня карбонаты краят, не могу больше жить. Вы найдите такую обитель, чтоб ни баб, ни вина, никого, ни души, только я. А на медне в театре какая-то жуткая тетка, вся в духах и в помаде, и с наганом в мохнатой руке разогнала толпу, угрожая расправой короткой, и со мной говорила на любимом родном языке. Не такой я чудак, чтоб Париж променять на Россию, и поля Елисейские на родной Елисейский продмаг, я сотру всех в табак и сквозь мелкое сито просею. А пока до свидания. Привет, уркаганы, антракт. На судьбу нелегкую злиться надо ли? Надо ли на долю такую пенять? Глупо на Анапу менять, а надо ли? И залив креста на крещатик менять? Полоса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не угнаться Аннушке за Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. Самые нелегкие наши трассы, самая короткая это заря. Те, кто здесь летают, зовутся асы, и должно быть это совсем не зря. Полоса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не угнаться Аннушке за Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. Может, где-то больше, чем здесь чего-то, но зато бурге бесконечный назло голубые звезды кладет Чукотка на мое плечо, на твое крыло. Может, где-то больше, чем здесь чего-то, но зато бурге бесконечный назло голубые звезды кладет Чукотка на мое плечо, на твое крыло. Вот и сопки солнышко осенило, тает ночь полярная, в море нырнув, ждет меня в Анадыре Антонина. Ты уж меня, Аннушка, не ревнуй. Может, где-то больше, чем здесь чего-то, но зато пурге бесконечный назло голубые звезды кладет Чукотка на мое плечо, на твое крыло. Лирическая, одна разница теоретическая. А была она, солнышко краше, каждым утром по-царски легко выпивала стакан простокваши, отвергала 500 женихов. Бились ядра, а черные скалы, гренадеры топтали жневье. Три великих страны воевала за прекрасные губы ее. Три великих страны воевала за прекрасные губы ее. Пусть профессор тут не скрывает про ужасное наше житие. Ведь шестая война мировая получилась из-за нее. По ракетам и антиракетам анти-антиракеты несли в синих бликах землянского света. На Луне как дивизии дрались, в синих бликах землянского света. На Луне пять дивизий дрались. После этой ужасной баталии женихам изменился подсчет, кто хотел бы за нежную талию и касался наследства на счет. На остатках огромных пожарий Пятикантром готовил копье. 6 племен кровожадных сражались за прекрасные губы ее. Разрешите войти, господин генерал. Ваших верных людей я всю ночь проверял. По уставу ли сложены их рюкзаки, как побриты усы, как припкнуты штыки. Они очень годны для атаки ночной, для удара в пустыне и в дождь проливной, и в горящую кровлю, и в полуподвал. Они очень годны, господин генерал. Они могут из космоса бить по земле, они могут из города сделать скелет, но секретная служба доносит в досье, господин генерал, они думают все. Они думают все о девчонках в цветах, они думают все о весенних садах и о том, как бы вас уложить на повал. Разрешите идти, господин генерал. Ну что ты смеешься, а слезы в глазах? Теперь не вернешься ты прежним назад. Друзья отвернутся, изменит жена. Беда никогда не приходит одна. Соломинку счастья сломав пополам, разорван на части по разным домам. На лыжах желаний несешься с горы, а ночью стучат и стучат топоры. А ты все смеешься, гроза, не гроза, над тем, что себя ни за что наказал. А наши, качаясь, уйдут корабли, никто им, прощаясь, не машет земли. От ясного солнца не видно низги, от длинной дороги не слышны шаги. Ведь ты понимаешь, что надо идти, и меньше смеяться, и меньше грустить. А ты все смеешься, хоть слезы в глазах. Зачем это все, я тебе рассказал. Мне горе, не горе, вина, не вина, а просто беда не приходит одна. Горы слева, горы справа, посредине и мерцал, посредине домик старый, посредине я с гитарой. Где-то сбоку люди ходят, что-то ищут и находят. Я ж сижу посередине, словно мышь в пустой корзине. Сверху сыро, снизу грязно, посредине безобразно. Мое тело и душа, за душою ни гроша. Даже не на что напиться и в соседний дом валиться. И стоять посередине, словно лошадь в магазине. Ну а дома кто-то спросит, где его, мол, черти носят. Стемерцал посредине, я как дырка на картине. Потянула, потянула холодком осенних писем, и в тайге гремящий выстрел ранил птицу и меня. Думал, все во мне уснуло, не важны ни боль, ни смысл. Защемило, затянуло печь осеннего огня. Что же делать, что же делать? Постучаться в ваши двери и как будто от убийцы, от себя, себя спасать. Первым к вам войдет отчаяние, следом я, ваш Чарли Чаплин. Жизнь как тросточку кручу я, сделав грустные глаза. Ни везенья, ни урядиц, стал замерзшим водопадом. Мне тепла от вас не надо, не тревожьте в водопад. Только осень листопадом, только ты последним взглядом. Я ж просил тебя, не надо, все вернули мне назад. Уезжал зеленый обувь, убегал в волшебный город, и прыжкам сквозь арки радуг сам себя тренировал. Знал же, знал, что не поможет, приобрел ненужной ложью пустоту ночей бессонных и восторженных похвал. Потянула, потянула глотком осенних песен, желтых, красных, словно листья, устилающие путь. И опять лицом в подушку ждать, когда исчезнут мысли. А что поделать, надо, надо продержаться как-нибудь. Я уверен, не лгут мне цветы на снегу, солнце ночью, шедевр в кладовой. Только я убегу, больше я не могу, дайте мне подышать синевой. Только я убегу, больше я не могу, дайте мне подышать синевой. Вечной шпагой Дюма я проткну все дома и подброшу их над головой. И сумею поймать, ничего не сломать, дайте лишь подышать синевой. И сумею поймать, ничего не сломать, дайте лишь подышать синевой. Я увидел летучий голландец в ночи, собродячего тягостен вой. Птица в комнате крыльями в стекла стучит, дайте мне подышать синевой. Птица в комнате крыльями в стекла стучит, дайте мне подышать синевой. Лягушонка на мокрой ладони держать и беседовать с мудрой совой. Слышать каждый свой шаг и не надо мешать, дайте мне подышать синевой. Слышать каждый свой шаг и не надо мешать, дайте мне подышать синевой. Это называется «Гости». Наговорили мне, мол, не любим, нагородили мне, живет с другим. Стенки поставили, льда нанесли, льдинки растаяли, а сами ушли. Плакать заставили, только зачем? Все мне оставили, а сами ни с чем. Крутится, вертится шар голубой, а мне все верится, буду с тобой. Наговорили вы, мол, не любим, что натворили вы. Живу один. Песня «Канатоходца». А вы что думаете, мне не страшно? Здесь яркий свет, а там внизу темно. Я осторожным шагом, а не маршем, иду, и все следят за мной. Узка моя небесная дорога, и можно выбрать путь другой любой, и прекратить, и оправданий много. Страшна не смерть, куда страшнее боль. Я спокоен, да, конечно, я спокоен. Нет, нет, я не спокоен, это ложь. но иначе нельзя. Я это понял, важна не цель, а путь, которым к ней идешь. И мне нельзя ни вправо и ни влево, лишь прямо, улыбаясь сжатым ртом, как говорила в сказке королева, сначала казнь, а приговор потом. Потом, потом аплодисменты и улыбки, и яркий свет, и все мы на виду. Я сделал шаг, оставил мостик зыбкий, и абсолютно тихо я иду. Акуджаве. В белом смокинге и в кружевах жабо, не философ и тем более не бард, на лице ни скорби мира, ни забот, ничего нет, кроме рта и бакенбард. Ну а вы молчите, маэстро, неужели вы бросили крест, и у пульта пустует место, и без вас замолчал оркестр, и без вас замолчал оркестр. Ах, не любим мы командовать людьми, нам бы в летние луга траву косить, но в оркестрике надежды и любви мы готовы инструменты вам носить. Почему вы молчите, маэстро? Неужели вы бросили крест, и у пульта пустует место, и фальшивит без вас оркестр, и фальшивит без вас оркестр. Гибнут первые, но знаем мы отныне, уцелевшие усталостью правы, благодарно мы склонимся перед ним, пыльных шлемов не снимая с головы. Почему вы молчите, маэстро? Неужели вы бросили крест, и у пульта пустует место, и фальшивый без вас оркестр, и фальшивый без вас оркестр. Из серии коммуникаций. Называется она «Беседа» в ритме жестокого вальса. У мягкой и ласковой девушки Лены на киноактрису похожей немножко, на ласковых кино и фото колени сидела мурлыча соседская кошка. А Лена, беседуя с грубым мужчиной, незваным и очень невежливым гостем, тихонечко гладила кошкину спину и думала, думала. Вот в стенке гвоздик. А грубый мужчина ходил по квартире, и все объяснял он, что есть дважды два, которые вовсе не пять и четыре, и что на плечах лишь одна голова. Лена была терпелива, на диво, почти что настолько, насколько красиво, и по носу кошки мизинцем водила, и очень печально и тихо спросила. Скажите, а есть ли такие трамваи, которые прямо въезжают в квартиру, чтоб сели в них гости одна голова, и с ней за одним, дважды два и четыре. Что-то они поют эту песню. идет, он идет и ведет, он у каждого свой, он настанет. Он пришел, он принес тонкий запах волос, легкость рук, радость слез. И растаял, он так быстро умчался, сердце билось так часто, белый свет на двухчасти. Все равно, это было не прозе, это было не просто, это было так остро, не так уж давно. А года перетят никуда, не ложатся на лист дороги. А случайности встреч удается сберечь из того, что ушло так немного. И стережи, не теряли надежды, так легко было прежде. Нам надежды терять, и все чаще и чаще, то далекое счастье, нужно нам возвращаться, возвращаться опять. Мы теряли надежду, так легко было прежде. Нам надежды терять, и все счастье и счастье, то далекое счастье, нужно нам возвращаться, возвращаться. Мы встретились с тобой, как небо и земля в дождливый вечер. Расставались потом и встречались. Казалось мне тогда и кажется сейчас, что это будет вечно. Наши радости и печали. Дождь, словно сотни тонких лет, дождь над просторами полей. Дождь, дождь, дождь, дождь над лентами дорог, и белый свет насквозь промок. Дождь, дождь. Мы остановимся с тобой в конце земной дороги длинной, замрем на бегу, обернемся и вспомним все дожди ясные, все дни этот парк стоим. И сегодняшний дождь, вернемся. Глобус, до свидания, тихие бухты, до свидания, любовь конопатая, ветер густой, ух ты, греби его хоть лопатой, греби его хоть лопатой, греби его хоть лопатой. А волна, словно кошка волна, царапает лапой палубу, а душа война. Открыта ветру шалом, все забыть неудачи, обманы, и не нужно играть ни в прятки, и несут меня в дальние страны мои ахиллесовы пятки, мои ахиллесовы пятки, мои ахиллесовы пятки. ром я пил, и коньяки турецкие, костюм голландский я купил, и грыз орехи грецкие. Я по-французски говорил с акцентом андалузским, но я любил девчонок только русских. Они там бедра и бюсты за деньги обнажают, их там фиговые листы ужасно раздражают. Я вижу их капитализм в здоровой нашей призме, и этот текст фиговый лист на их капитализме. Они там якобы про спорт и про убийство версии, хотя бумажка высший сорт, а в сущности диверсия. Да пусть намажут серый глаз серебряным зеленым, а мы с Наташкой в самый раз постелим их под кленом. Мое лицо упало на пол, я сам рассыпался на части, потом куда-то долго капал, все говорили, вот несчастье. Такой красивый был мужчина, не лысый и не бородатый. И в чем, помилуйте, причина, что он укапал весь куда-то? А я все капал, капал, капал и испарялся понемножку. Потом росой ложился на пол и влагой на твое окошко. И ты пришла и пальцем теплым, так непосредственно и мило, вдруг вывела на потных стеклах слова: «А я тебя любила». Мы плывем в океане от мыса надежды в море верности порт, ожидающих глаз паруса залатаем, и снова, как прежде, в голубой океан не отыщет нас. Мы умираем на дню раз 13, но воскресаем 14 раз. Сами хотим мы во всем разобраться, пусть уж потом разбираются в нас. Сами хотим мы во всем разобраться, пусть уж потом разбираются в нас. Ветра всех широт в парусах пусть играют, но мы не войдем в воды мелких морей, в мутных заливах покоя и рая. Нам никогда не бросать якорей. Мы умираем на дню раз 13, но воскресаем 14 раз. Сами хотим мы во всем разобраться, пусть уж потом разбираются в нас. Сами хотим мы во всем разобраться, пусть уж потом разбираются в нас. Лежит море правды за дымкой туманов, достичь моря ясности нам нелегко, но будет нам совесть пути капитаном, но будет нам честность пути маяком. Мы умираем на дню раз 13, но воскресаем 14 раз. Сами хотим мы во всем разобраться, пусть уж потом разбираются в нас. Сами хотим мы во всем разобраться, пусть уж потом разбираются в нас. Жил солдат один из многих ненормальных, он все пословицы был рад понимать буквально. Дороги все приводят в Рим, а сколько их дорог? И вот он шел и шел по ним, но в Рим попасть не мог. И вот он шел и каждый раз оказывался там, где вслед смотрели сотни глаз солдатам, как врагам. Дороги все приводят в Рим, а сколько их дорог? И вот он шел и шел по ним, но в Рим попасть не смог. Но вот в одной стране с плеча он сбросил автомат, грохнул каску озим, удивляя весь отряд, и вылил ром на землю из походной фляги он, и поклонился женщине, чтоб видел легион. Он взял ее ребенка и помог его нести. Сударыня, простите, я здесь только по пути. И не могли бы вы смотреть приветливее чуть-чуть? Хотел без автомата я найти до Рима путь. Могло все это вырасти в международный фарс, Но только командир полка был ловок, словно барс. Да только командир полка был не настолько глуп. Он вовремя прицелился. И закопали труп. Словно звон колоколов, плыл канонады гром. Все были на солдата злы, завыли ты им ром. Дороги все приводят в Рим, а сколько их дорог. И вот он шел и шел по ним, но в Рим попасть не смог. Но в Рим попасть не смог, но в Рим попасть не смог. Помню, в нашей зеленой роте был один капитан. Как-то раз повел по болоту нас этот старый болван. Нам приказ не дороже жизни, но шагал капитан по колено в болотной жиже этот старый болван. Мы могли бы пойти, где нету этих топких и грязных рек. Только выбрал болото это наш могучий стратег. Нам приказ не дороже жизни, но шагал капитан уж по пояс болотной жиже этот старый болван. Мы могли бы не лезть в болото, только он все орет. Ну-ка вы, черепашья рота, пошевеливайтесь вперед. Нам приказ не дороже жизни, но шагал капитан уж по горло в болотной жиже этот старый болван. Только булькнуть тогда успел он. Он ведь шел впереди так смело, этот старый болван. Может, нация осудит кто-то, только каждый был рад. И усталая наша рота повернула назад. С тех пор пролетело много не таких уж легких лет. И теперь-то уж, слава богу, капитана этого нет. Но бывает такое в жизни, вдруг покажется, что стоим по колено в болотной жиже по главе с капитаном своим. И хотим повернуть обратно, только он все орет. Пошевеливайтесь, ребята, а ну, живее вперед! А ну, живее вперед!